В небе над льдами. Сборы и ожидания. Первый в жизни полет, да еще в Арктику на ледовую разведку, явился для меня полнейшей неожиданностью. Поводом послужило участие в разработке долгосрочного ледового прогноза для арктических морей, который, кстати сказать, тоже был достаточно неожиданным эпизодом в моей жизни. Я работал в то время в Центральном институте погоды, куда был направлен после окончания института. Деятельность моя в основном заключалась в создании морского сектора в этом, казалось бы, не имеющем прямого отношения к морю институте. Предполагалось, что сотрудники морского сектора будут обслуживать народное хозяйство гидрологическими прогнозами по всем морям Советского Союза. Об Арктике я тогда еще и не помышлял. Наоборот, в качестве объекта для своих будущих теоретических изысканий приглядел Азовское море и исподволь между организационными хлопотами подбирал необходимые материалы по этому маленькому, но оказалось мне симпатичному морю. Планы мои, однако, были внезапно нарушены. Дирекция института в довольно категорической форме предложила изменить южную ориентацию на 180 градусов. И, забыв на время о существовании Азовского моря, в самом срочном порядке заняться исследованиями ледового режима наших арктических морей. Плодом этих исследований должен был явиться долгосрочный ледовый прогноз по всей трассе Северного морского пути на навигацию 1938 года. Нужно сказать, что ледовые прогнозы по арктическим морям вплоть до 1938 года были сосредоточены не в Институте Арктики и Антарктики, как сейчас, а в специально созданном для этого Межведомственном бюро ледовых прогнозов при Главном управлении Севморпути. Туда я и должен был представить долгосрочный ледовый прогноз. Заседание бюро предполагалось провести в мае. Времени в моем распоряжении оставалось всего 3-4 месяца. Теперь бы я, конечно, категорически отказался от выполнения подобной задачи в тех условиях, в которых она мне предлагалась, ибо недаром говорится, что чем больше человек знает, тем больше он понимает, что знает очень мало. А так как в те времена об Арктике я знал еще очень немного, то мне казалось, что я ее знаю довольно хорошо. Словом, поколебавшись немного, я взялся за эту при всех условиях увлекательную работу. В компаньоны привлек Ивана Гавриловича Овчинникова, оканчивающего еще в то время Московский гидрометеорологический институт и проходившего у нас практику. Лучшего товарища по работе нельзя было пожелать. Изумительные душевные качества этого человека сочетались с таким азартом начинающего молодого талантливого ученого, с такой искренней верой в силу человеческого разума, что совместная деятельность с ним невольно вселяла уверенность в своих силах, в том, что при достаточной настойчивости можно преодолевать любые трудности. Наша совместная с Овчинниковым работа навсегда осталась у меня в памяти как один из лучших периодов моей жизни. Эта работа сыграла решающую роль не только в моей судьбе, но и в судьбе Ивана Гавриловича. Он стал одним из наиболее выдающихся молодых ученых, неутомимо исследовавших ледовый режим арктических морей. Жизнь его внезапно трагически оборвалась в самом начале научной деятельности. Он погиб на самолете ледовой разведки в 1942 году, при одном из варварских налетов врага на Советскую Арктику. Взявшись вместе с Овчинниковым за разработку долгосрочного ледового прогноза, мы как бы разделили с ним Арктику пополам. Я взял себе западный район, то есть Карское море и море Лаптевых, Овчинников – восточный район с его восточно-сибирским и чукотским морями. Дружно помогая друг другу, мы принялись за работу с таким рвением, что к назначенному сроку положили на стол директора готовый, достаточно конкретно сформулированный прогноз. Признаюсь, я не пожелал бы даже самому злейшему своему врагу выступать с таким прогнозом на современном научном совещании по обсуждению ледового прогноза. Но в те годы дело обстояло иначе. Мы не только сами были глубоко уверены в непогрешимости своих утверждений, но смогли в какой-то мере вселить эту уверенность и в других. Во всяком случае, наш прогноз и все его обоснования были одобрены специальным совещанием в Центральном институте погоды и скреплены подписью его директора. После этого я доложил прогноз на заседании межведомственного бюро. Не скрою, когда я докладывал на этом торжественном заседании в комнате с мягкими креслами, с чаепитием, конфетами Мишка и апельсинами, меня на какой-то момент охватило не только волнение, но даже робость. Я остро почувствовал сложность положения, в котором оказался. Выступать приходилось перед специалистами, уже много лет работавшими над ледовыми прогнозами, среди которых находились такие маститые ученые, как профессор Зубов и профессор Визе, инициаторы и основоположники всей и поныне существующей теории ледовых прогнозов. Тем не менее, и на этом заседании наш прогноз был признан достаточно обоснованным и был принят во внимание при разработке сводного прогноза наравне с остальными. Он был даже несколько выделен, так как касался всей трассы и был представлен от имени государственного учреждения, в то время как все прочие прогнозы были разработаны и представлены отдельными учеными, занимавшимися этим по собственной инициативе. Начиная со следующего, 1939 года, вся работа по подготовке ледовых прогнозов была сосредоточена в Арктическом научно-исследовательском институте, а Межведомственное бюро ледовых прогнозов ликвидировано. На упомянутом заседании обсуждался и ряд других вопросов, связанных с ледовым обслуживанием арктических навигаций. Была рассмотрена и утверждена новая номенклатура морских льдов, утвержден новый код для передачи по радио наблюдений за льдами с береговых полярных станций и так далее. Обсуждалась и работа разведывательной полярной авиации. Высоко оценив значение авиаразведки в освоении Северного морского пути, участники заседания поделились мыслями о том, как расширить поле ее деятельности. В частности, по предложению профессора Зубова, было принято целесообразным, чтобы гидрологи-ледовики участвовали в авиаразведке, наблюдая за льдами. Этим одновременно решалось две задачи. Повышалось качество наблюдений, которые осуществлялись ранее только штурманами самолетов, и повышалась квалификация, накапливались практические знания, расширялся кругозор гидрологов, которые вели теоретические исследования в связи с ледовыми прогнозами. Среди гидрологов-прогнозистов, которых на этом заседании рекомендовали посадить на самолеты в первую очередь, неожиданно прозвучала и моя фамилия. Присутствовавший на заседании начальник управления полярной авиации, герой Советского Союза Музурук, тут же дал свое согласие. И все же это показалось мне, хотя и заманчивым, но малореальным. Я отнесся к этому довольно равнодушно, и вскоре, вернувшись к прежним занятиям, даже начал забывать о возможности такой перспективы. Однако мне было суждено еще раз удивиться неожиданному повороту судьбы. Примерно месяц спустя из Главного управления Северного морского пути и в Центральный институт погоды пришло официальное письмо с просьбой откомандировать меня на время арктической навигации в распоряжение глав Севморпути для участия в ледовой авиаразведке. Это была уже несомненная реальность. Дирекция Центрального института погоды, всячески поддерживавшая и поощрявшая в то время нашу с Овчинниковым деятельность на арктическом поприще, охотно дала согласие, и с этого времени я, говоря языком официальных документов, поступил в распоряжение глав Севморпути для участия в ледовой авиаразведке. Передо мной открывался совершенно новый, неизведанный мир. Не успел я, держа в руках свою сопроводиловку, робко переступить порог управления главсевморпути, как немедленно был подхвачен вихрем бурно развивающихся событий. Прежде всего я узнал, для того, чтобы попасть на самолет, мне необходимо самое позднее, через 3 дня, выехать экспрессом в Красноярск. Туда к этому времени прилетит с Черноморского побережья самолет, который заберет меня и направится дальше, вниз по Енисею, к Карскому морю. Дальше я узнал, что все необходимое теплое и летнее обмундирование должен получить в Москве и везти с собой в Красноярск. Тут же выяснилось, что обмундирование выписывает «Арктик Снап» в Черкасском переулке, а получать его надо со складов за 3-9 земель за городом, куда можно добраться с трудом либо поездом, либо изредка автобусом. Сегодня все это сделать нельзя, уже поздно, все это удастся в лучшем случае завтра, либо даже послезавтра, и это при условии, что в моем распоряжении было всего-то 3 дня. Кроме этого, мне нужно было любыми средствами достать билеты, получить деньги на дорогу и бланковые карты для составления полетных ледовых карт. А самое главное, хоть в малой степени познакомиться с тем, что должен и чего не должен делать наблюдатель на самолете, в чем заключается хотя бы в общих чертах методика наблюдения за льдами с самолета, способы фиксирования и передачи сообщений об этих наблюдениях. Нужно было также утрясти и кое-какие личные дела. Столь неожиданный выезд из Москвы почти на полгода не мог не внести в мою личную жизнь ералаша. Словом, на 3 дня дел было более чем достаточно. Уехал я только на 5-й день. Никаких указаний и советов о том, что и как мне надлежит делать, кроме самых общих пожеланий следить с самолета за льдами и наблюдения записывать или зарисовывать по возможности тщательно, я не получил. Причина была простая. Не удалось найти ни одного человека, который собственными глазами видел бы лед с самолета. Летчики и штурманы к этому времени уже выполняли задания, а среди гидрологов никто еще на самолетах не летал. Сборы продолжались вплоть до самой посадки в поезд. Еще за несколько часов до посадки я метался по душному раскаленному городу между Центральным институтом погоды, домом и главным управлением Северного морского пути, закругляя все незавершенные предотъездные дела. Зато каким замечательным отдыхом оказалась поездка до Красноярска. Ехал я вместе с Гамутиловым, тоже гидрологом, посаженным, как и я, на самолет. Ехали мы в двухместном купе международного вагона первой категории. Во время нашего отъезда над Москвой прошла гроза необычайной силы, сразу очистившая и освежившая воздух. В дальнейшем грозы сопровождали нас на всем пути, поэтому всю дорогу мы блаженствовали, ехали с открытыми окнами. Самого страшного бича летних путешествий железнодорожной пыли не было и в помине. Попивая чай у открытого окошка, обдуваемые свежим ветром, мы чувствовали себя по меньшей мере на даче или на веранде в доме отдыха. Вагон был почти пустой, поэтому чистота и сервис идеальные. Вагон-ресторан был рядом. 5 суток промелькнули, как 1 день. Все предотъездные волнения были компенсированы этим отдыхом. Я никогда до этого не летал на самолете. Даже для пробы не поднимался в воздух. А теперь мне предстояло с места в карьер летать много и подолгу и не где-нибудь, а в Арктике. На тех овеянных романтикой героике самолетах полярной авиации, вместе с теми самыми полярными летчиками, чьи громкие имена известны во всем мире. Как я буду чувствовать себя в этой новой обстановке, в этой новой и необычной для себя роли? Что все это сулит в будущем? Гамутилов по сравнению со мной был героем. Он не только бывал в Арктике, но и летал однажды пассажиром на самолете. Как старый воздушный ас, он много и подробно рассказывал мне о своих ощущениях во время полета, о том, что и как видно с самолета, как следует себя вести в воздухе, что представляет собой экипаж самолета и как следует налаживать с ним взаимоотношения. Оба мы чувствовали, что его опыт имеет мало общего с предстоящими нам длительными полетами над морем на гидросамолетах. И тем не менее, мы вновь и вновь возвращались к этой теме. Итак, все сомнения должны отойти в прошлое. Я уже еду в Арктику. Вопрос решен бесповоротно. Теперь нужно только не провалить порученное дело и не дискредитировать идею посадки гидрологов на самолеты. О том, что я еду не на курорт, а в Арктику, мне все время напоминает покачивающийся в багажнике огромный тюк с меховым оборудованием, с таким трудом, полученным мною накануне отъезда. От находящейся в нем оленьей малицы и спального мехового мешка веет такой арктической экзотикой, что даже чуть-чуть обидно, что во всем поезде о содержании этого тюка знает только один Гамутилов, везущий с собой, к тому же, точно такой же. Теперь о содержании этого тюка я вспоминаю с несколько иными чувствами. До сих пор жалею, что не запомнил того чиновника, который выписывал мне это обмундирование. Тогда я еще не знал никого в главсевморпути. Отбрасываю мысль о том, что он хотел надо мной подшутить. Скорее всего, он был так же мало осведомлен о том, что мне нужно, как и я сам. Разница между нами была лишь в том, что я честно признался в полном своем невежестве, в то время как он, наоборот, всячески старался показать свою компетентность, которая по роду службы была бы ему и не лишней. Мне повезло. Позднее в Красноярске я встретил симпатичного механика, работавшего в Енисейской авиагруппе. Хотя он и обладал юмором, тем не менее не поднял меня на смех, когда я разложил перед ним свое летное обмундирование. Тактично сдерживая улыбку, он вежливо и терпеливо объяснил, что валенки мне совсем ни к чему, что летом в Арктике сыро. Кроме того, мне предстоит летать на гидросамолете, который чаще всего будет стоять где-нибудь на рейде в отдалении от берега, и к нему придется добираться на шлюпке или клипер-боте, для чего иногда приходится заходить по колено в воду. Поэтому прямой смысл — попробовать обменять валенки на болотные сапоги. Также вежливо и тактично он сообщил, что летать мне придется на открытой машине, и поэтому без шлема обойтись нельзя, а его у меня как раз и нет. Что малица — вещь вообще-то хорошая, но для предстоящей работы совершенно не годится. «Вы же в ней ни в один люк в самолете не влезете», — не удержался он, «разве только головой вперед». Когда речь дошла до брезентового костюма и брезентовых рукавиц, доброжелатель мой искренне возмутился. «Да что они, пожарного из вас хотели сделать, что ли?» «Пожарного». Думаю, тут сказалась его профессиональная черточка. У меня сложилось впечатление, что все аэродромные механики и мотористы, как правило, питают к аэродромным пожарным примерно такие же нежные чувства, как иные шоферы к работникам ГАИ. Из всего тюка одобренным оказался только спальный мешок. Все остальное, что я с таким трудом добывал в Москве, было абсолютно непригодно. А в довершение ко всему я узнал, что летное обмундирование можно получить здесь же, в Красноярске, и что обычно все так и делают. Подъезжая к Красноярску, мы с Гамутиловым с досадой выяснили, что в суете московских сборов забыли запастись адресом Енисейской авиагруппы полярной авиации, куда следовало явиться по прибытии в Красноярск. Приехав в незнакомый город, нам ничего не оставалось делать, как оставить в камере хранения свои пожитки и пуститься налегке в город на поиски. Не помню, какими соображениями мы руководствовались, когда отвергали все предложения толпившихся у вокзала извозчиков. Помню только, что отправились пешком. Если бы мы тогда знали, что до центра города от вокзала добрых 4 километра. Жара стояла дикая. Раскаленный воздух, казалось, замер. Облака пыли, поднимаемые автомашинами на боковых невымощенных улицах, неподвижно висели в воздухе. Прячась в тени домов и заборов, глотая пыль, брели мы к городу, не предвидя для себя никаких радостей. Ведь вдобавок ко всему, мы умудрились приехать сюда в воскресенье. Попробуйте-ка в воскресный день найти в чужом городе нужное вам учреждение, а в этом учреждении нужного вам начальника. После обстоятельных консультаций со всеми встретившимися милиционерами и не менее чем с 20 или 30 местными гражданами, мы добрели наконец до цели. Разочарование постигло нас, как только мы приблизились к порогу указанного учреждения. У дверей висела скромная вывеска какой-то организации гражданского воздушного флота, но отнюдь не авиации главсевмурпути.